Я могу понять ваше недовольство, совершать ваше эффективность долга. Именно в ваших интересах лично рады будет открывать наличную эффективность. Алло. Подано заявление. Здравствуйте. Здравствуйте. Звонок из компании «Кредит» 911 Гусейнова Эльнара Ибрагимовна. Ведет запись Андрей Александрович. Да, да. Андрей Александрович, по поводу ваших договорных отношений с компанией, что с исполнением? Ничего, проблемы вообще большие. В ближайшее время не будет. Я уже объяснял. А вы так спокойно это говорите, там, кредитор, как там мы, как будто мы у вас занимали. Так сложилось там, нужно, знаете, как говорил Уинстон Черчилль, если проблема не имеет решения, то волноваться не стоит. Если проблема решения не имеет, то бессмысленно. Вы все сказали, а теперь послушайте меня, уважаемый. Уинстон Черчилль не обращался в микрофинансовые компании. Он был Уинстоном Черчиллем. Давайте так со мной разговаривать, я вам не рекомендую. Исполняем обязательства. Вы молодой мужчина, 33 года, и находите себе каждодневные оправдания. Я вам лично не верю. Оправдание. Это моя статья 314, сроки исполнения обязательств. Берем и исполняем. До свидания. Добрый день. Алло, добрый день. Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Анастасию Николаевну слышать могу я? Нет. Почему? Потому. А общаться как взрослый адекватный человек умеете? Нет. Не умеете? Не умею. Очень плохо. Как могу обращаться к вам? Пабло Эмилио Эскобар Гавирия. Знакома Анастасия Николаевна? Знакома. Кем приходится? Какая разница? Большая разница. Большая разница. Программа есть такая, телепередача. Вот, видите, даже знаете. Я так понимаю, вы брат, наверное, ее, да, Николай Николаевич, общаетесь, вот прям похоже, как он. Возможно. Тоже столь же неадекватно и вовсе не как взрослый человек, ага. А как школьник. Угу. Ладно, вы в себя пока что приходите. Ага. Анастасия Николаевна, передайте, что связалась с нами по этому номеру телефона. Сколько денег платите за услугу? Здравствуйте. Здравствуйте. Уведомляю вас о записи разговора Даньшина Екатерина Александровна, специалист финансового контроля ООО «Столичное агентство по возврату долгов». Слушаю вас внимательно. У меня пропущено с этого номера. Да, я с кем беседую? Еще раз? Да, я с кем беседую? Не понял. С кем беседую? С Андреем. Угу. Фамилия, имя, отчество. Уточните. А вы свое? Еще раз. Я запишу. А я дальше Екатерина Александровна, да. Я вам уточнила. Да вы просто какое-то самое пропадает, там что-то вы повнятнее, пожалуйста, если не сложно. Обязательно, повнятнее. Так что там по поводу фамилии, имя, отчества? Так я у вас спрашиваю для начала, вы же мне звонили. Ну, я же дальше, но Екатерина Александровна, третий раз говорю вам. Екатерина Александровна, это я понял. Екатерина Александровна, я понял, фамилия. Даньшина. Даньшина. Даньшина. Даньшина. Даньшина. Даньшина. Да. А я с кем беседую? Ага. Андрей Александрович. Так, секунду. Да, действительно, вам звонили. Ага. Дату рождения. Уточните цель. По поводу ваших финансовых обязательств звонок поступал. Ранее оформляли займ в ООО МФК 4 Финанс Бренд Вилс. Приступка по требованию состоялась на основании 382 статьи Гражданского кодекса. Нарушение вами условий договора займа. Кредитор является наше агентство, ООО «Столичное агентство по возврату долгов», и, соответственно, изменились реквизиты для оплаты. А что касается требований по оплате, сумма 87 836 рублей на 19.07, требования погашения в течение 2-3 дней. А где требования? Вы же со мной разговариваете, вот требования, не, да? Не, это не серьезно. Но это как какой-то детский лейк. Требования по телефону не выставляются. Требования по телефону? Конечно. Так вам были направлены Если вы не получили, это значит, что законодательство, да, и, соответственно, все конкретные законные уведомления не исполнены со стороны нашего агентства. Вам могут продублировать, да, письма, да, например, электронная почта. Пожалуйста, пока если нет. Не сложно. Нет, только не электронная почта, а как там нужно-то, там, по закону, как надо. Да, мне вам сказала, данные документы были отосланы. Если вы их не получили, или вы считаете, что это отрицательно для неоплаты, я вам говорю, что могут их продублировать, если вы отказываетесь. Пожалуйста, дублируйте. Электронной почте могут продублировать. Да нет, зачем? Мы же по почте России, насколько я знаю. Да, почему вы считаете, что вам нужно дублировать по почте России? Ну, вы так... просто ищете повышение оплаты? Нет, так закон просто гласит. Законом гласит, но законом гласит, я говорю, письма отправили, там не написано, что письма можно дублировать до бесконечности. Ну, а как законом вы... написано? Да, уведомить, как... правильно? В течение 30 дней, да, есть два способа, как уведомить нас надо, но... Ну, вот, а вам письмо было отослано, я вижу эту информацию. Письмо – это письмо, знаете, можно просто самолетика вот так послать, я тебе самолетика в окно выкинул, а получил ты его, не получил, это не важно. Нужно, вы же знаете, как должно это, да, выглядеть, за осведомлением о вручении, либо курьером под роспись. Вот, я как бы не получал, понимаете вы, нет? И поэтому 385, это вот как раз это и значит, что 385-я статья, Гражданского кодекса как раз мне позволяет, дает право приостановить выплаты, потому что я не знаю, с кем я разговариваю, девушка, вы мне звоните с непонятного номера. Выплаты? Представляете? Да, конечно, да. Потому что в течение 30 дней, согласно федеральному закону, я не был уверен. Вы, во-первых, оплату не производили еще в наше агентство. Приостановить, это значит, вообще, я засомневался вообще в статусе порядочности своего кредитора. Вот, и думаю, ну-ка, дай-ка я-ка не буду ему платить. Угу. Я думаю, что если вы ведете, соответственно, дело до суда, то придется тогда общаться в суде. Да. Порядочность, и кредитора, и вас, как, соответственно, клиента. Этот договор займа, да, вы оформили, но оплату почему-то надлежащим образом вы не произвели. Я оформляли вы 28 и не вернули, а все остальное проценты и штрафы соответственно договору. А как так могло получиться, что Андрей Александрович, деньги-то взяли под капиталистов, не копейки? Что же происходит? Ну, взял, так решил, вот, не отдавать, короче, все. А, то есть вы изначально не собирались возвращать? Не, хотел, а потом придумал. Да, судья вас обяжет, если вы до этого доведете. Ну, конечно, я не против. Учитывая, что сумма фиксирована, сейчас оплатив данную сумму, вы можете как минимум сэкономить. Никаких перепазов, счет процентов, а что не устраивает меня, только через суд. Только через суд. Не хочу. То есть вы отказываетесь от оплаты? Я отказываюсь вам платить. Я хочу оплатить, решить свой этот конфликт цивилизованный в суде со своим кредитором. А вы, девушка, я не знаю, что. Вот купила ваш долг, да, а не мне. Ну, лично а почему я-то не знаю? Почему я-то не знаю? Ну, вот вы мне говорите, что кто-то там кому-то что-то пересудил. А я-то почему не знаю? Вас уведомляли, не знаю, что вы меняете. Я говорю, я вот не в курсе. Если меня уведомляли, значит, у вас. Так как у преемника моего кредитора должны быть все неопровержимые этому доказательства. То есть хотя бы трек номер письма, то, что я получал его на почте. Или там бланк, ну, да, знаете, вот эта ксерокопия. Не ксерокопия, когда расписываешься курьеру, у него вот это вот, ну, листочек есть, то, что якобы я получил. Вот, у вас же этого нет? Нет. Это во-первых, как бы. А во-вторых, ну что, во-вторых, можно долго перечислять. Говорить можно все что угодно по телефону. Вы получали, не получали. А я говорю, нет, не получал. Хорошо, вы мне скажите тогда трек номер письма, я схожу на почту и скажу, ай вы какие гаденыши, почему вот мы от моего кредитора не дали мне письмишко? Вот, а мне этой информации нет. А, ну, и для диалога с вами номер письма не нужен. Надо трек номер письма. Что еще раз? Трек номер письма для разговора с вами по поводу решения финансовых обязательств. Мне вот эта информация не нужна, да. Он мне нужен. Вы же говорите, что вы утверждаете, что я что-то там получал, какие-то необходимые документы. А я утверждаю, что я не получал. Нет, Андрей Александрович, вы не забывайте, что ведется запись. Я да не говорила, что вы получили. Что? Я тут по записи могу вас нахуй поставить. послано было, такого, что вы получили, я это утверждаю. Не надо меня вводить в заблуждение. Нет, смотрите, во-первых, вы в заблуждение вводите вы меня своими глупостями. Во-вторых, есть решение Верховного Суда, точнее, как это правильно говорится, пленум Верховного Суда по 17 января 2018 года, где конкретно и четко белым, черным по белому написано, что есть два вида уведомления. Либо курьером под роспись, либо заказным письмом с описью вложения с уведомлением о вручении. Все. Вы это никак, уже говорили. Да, я повторяю, если вы не понимаете этого. И никаких других способов уведомления быть не может. Вот, это Верховный суд решил, это не я придумал, это не ваши амбиции, это, блядь, Верховный суд. А зачем вы мне повторяете данный формат? Как Владимир Владимирович сказал, если ты не знаешь, как поступить, поступи по закону. Вы ведете неконструктивный вот, я вот согласно законодательству. А вы как раз его нарушаете, понимаете? С вами сотрудники будут связываться. В чем звонится все контактные телефоны? Только связываться нужно, опять же, согласно 230-му федеральному закону, не вылезая за рамочки. Да? Алло. Здравствуйте. Да, добрый день. Добрый. О записи разговора сообщаю. Звонок вам поступил с ООО столичного агентства по возврату долгов. Вагель Сергей Андреевич. Специалист финансового контроля. А вы, Андрей Александрович, да. Информационной безопасности назовите дату вашего рождения. В целях информационной безопасности мои личные данные останутся при мне. Угу. Тогда это вместе делаем. Я год называю, вы мне число и месяц. 1986 год. А мы не будем играть все ни во что. Детские игры кончились. 1986 год, ваш год. Возможно. А что значит возможно? Что значит? Вся жизнь есть возможно, да? В свидетельстве о рождении написано, что возможно тогда родились. И в жизни, да? Угу. Что ж, ввиду отказа, прощаюсь с вами. Угу. Это не означает, что вам звонки не будут переставать поступать. Угу. До свидания. В целях повышения качества обслуживания разговор будет записан. Алло. Алло. Андрей Александрович. Здравствуйте. Здравствуйте. Долбаева Альбина Рашидовна, ООО «Центр взыскания» по поводу долга ранее образованного МФК «Саммит Центр займов». Вы собираетесь свой долг погашать? Кто? Простите, что? Чего не понял? Кто? Андрей Александрович, я представилась. Ну, и что? Что ну? И чего что, я тебе должен обсуждать свои финансовые какие-то обязательства? Да, должны, я представляю интересы вашего кредитора. Где это написано? Андрей Александрович, на вас уже подали документы в суд. Андрей Александрович, а что вы кричите? Давайте, что вас оскорбляете? Я с вами нормально разговариваю. Нисколько. Нет, вам никто не должен никакие бумаги показывать. А, не должны? Ну, значит, я вам ничего не должен. В общем, Андрей Александрович, вы не хотите платить? Я не буду вообще никому платить. Вы что, гоните, названиваете меня непонятных номеров, говорите, я там что-то должен.